Глава 17. Сентябрь 2021. Ян. В раздевалке воняет потом. Сколько бы раз ни говорил бешеному, что здесь давно пора менять систему вентиляции, все остается по-старому. Три санные кривые лавки, давно проржавевшие шкафчики с дырками вместо замков. И вонь. Просто вонь. Тут такие бабки крутятся, а ему впадло сделать совсем простые вещи. Например, сегодня призовой фонд составляет чуть ли не 100 кусков, а я должен нюхать это дерьмо. Из шкафчика, куда я кинул вещи, звонит телефон. «Алло, Ян, ты сейчас где?» — спрашивает меня Дэн. «В клубе. А что?» «Это понятно. А где именно?» «К бою готовлюсь. Говори, что надо». Дэн прекрасно знает, что по вечерам я могу быть занят и звонить мне. Не самая лучшая идея. Видел уже Воробьёву? А вот здесь можно и поподробнее. Элю? Ага, недалеко от входа заметил ее. Прикинь. Больше ничего не говорю, просто сбрасываю трубку и, даже не прикрыв шкафчик, выхожу из раздевалки в зал. Увидев Элю у бешеного, сначала даже не верю своим глазам. Она стоит в толпе в простом, на таком красиво сидящем на ней синем платье и словно олененок встревоженным взглядом озирается вокруг. Рядом с ней замечаю друга и понимаю, что все это его рук дело. Кое-как подавляю в себе желание схватить с барной стойки бутылку из толстого стекла и пройтись по его довольной роже. Этот долбанавт привез Элю в одно из самых развратных мест в городе. Сколько секса и передозов повидали эти стены. Подхожу к ним. «Вадим, уведи ее, быстро!» Говорю другу, но тут же получаю отпор, но только уже с ее стороны. «Я никуда отсюда не уйду, пока не решу свой вопрос!» Бешеный уже на арене. Совсем скоро я должен буду появиться там. Смотрю на Вадима, друг ухмыляется одними глазами. Времени нет, поэтому даю ему понять, что за девушку он отвечает головой, и ухожу в раздевалку. В этот раз он совсем обнаглел. Вот что он имел в виду под «тебе не понравится». Только вот здесь все гораздо серьезнее, чем «тебе не понравится». Я в буквальном смысле готов набить ему рожу. По крикам понимаю, что первый боец уже вышел. Быстро наматываю бинты и открываю дверь. Сегодня на арене все иначе. Она смотрит, и как бы я ни обманывал остальных, обманываться самому у меня не получается. Ее присутствие меня волнует. Звучит гонг, и бой начинается. Я наношу удар, но думаю совсем о другом. Смотрю, но не на соперника, а все время пытаюсь поймать в толпе ее взгляд. Мне почему-то нужно ее одобрение, только ее. В душе я всегда желал, чтобы она восхищалась мной. Только ради этого я был готов часами не слезать со скейта и выполнять трюки. Только ради этого я бы простоял на ринге еще несколько часов. Я был обезумевшим позером. Вот в кого она меня превратила. «Гром!» — торжественно орёт мое имя бешеный и поднимает руку вверх. «Победа!» Меня окружают, поздравляют с выигранным боем. Но я уже сканирую взглядом толпу. Ее здесь нет. Точно нет, я бы заметил. Черт, какого здесь постоянно происходит? Через толпу возвращаюсь в раздевалку, накидываю штаны и куртку и бегу на улицу. Я сам ее отвезу. Говорю я, увидев Элю и Вадима у машины друга. «Я вызову такси», — не соглашается на такой расклад девушка. И снова сопротивление. Снова готовность дать мне отпор в одном лишь взгляде. Это злит и возбуждает. Особенно после боя, когда в крови все еще бурлит адреналин. Прямо сейчас мне хочется прижать ее к капоту, запустить руки в ее волосы под это прелестное короткое синее платье и подавить любое сопротивление. «Заткнись. Просто надевай шлем и садись». Она шумно вздыхает, но на удивление сдается. Не спорит и садится позади, касаясь меня своими крошечными ладонями. Тело напрягается, словно каменное. Как давно я не чувствовал ее прикосновений. И как же от этого срывает голову. Ехать по ночной трассе, чувствовать ее руки на своей груди, видеть ее оголенные из-за задравшегося платья ноги, вдыхать ее запах и еще как-то пытаться следить за дорогой. Черт, да я думал об этом с первой минуты, как купил байк. Безумие, длящееся ничтожно мало. Мне хочется вдавить педали и ехать до тех пор, пока не закончится весь бензин. Но даже за этим безумием я не могу забыть о том, кем мы являемся друг другу. Она молча отдает мне шлем и первая заходит в подъезд. Я же еще несколько минут прихожу в себя на холодном воздухе, прежде чем пойти следом. Не знаю, чего я ждал, но стоит мне зайти в лифт, как я сразу чувствую легкий шлейф черничного йогурта. Не удивлюсь, если она давно уже не пользуется этим черничным гелем, а у меня просто уже поехала башка от флешбеков. На следующий день, дойдя до школы, нахожу друга на парковке. И как только он выходит из машины, кулаком прохожусь по его левой щеке. Не сильно. Мог бы сильнее, но просто чтобы знал, что поступил вчера крайне отстойно. «И тебе, доброе», — говорит Вадим, потирая щеку. «Ты какого вчера устроил?» «Предположение?» Друг со скучающим видом поднимает одну бровь. «Молчу. Предположение есть, но после вчерашнего я даже не хочу их озвучивать». «Значит так», — выдыхает Вадим. «Звонишь бешеному, пусть деньги за бой не выводят. Пойдет в уплату долга рыжего дружка Адувана». «И? Чё тупишь? Потом говоришь ей. Помнишь, с нами на сборы еще олимпиадники гоняли? Пусть заполнит форму и гонит с нами». «Она не поедет». «Нет, она не поехала бы. А сейчас у нее просто нет выбора. Она у тебя в долгу». «И что это изменит?» «У тебя мать чуть ли уже не деньги на хату копит, как подарок на вашу свадьбу. С ней она тебя 100% отпустит». Выдыхаю. «Ты реально долбанавт. Если против, я могу и сам ей сказать. Против. Вот и отлично. Ты меня вообще сейчас слышишь? Ты явно больной, а больных обычно не слушают, а лечат. А ты во врачи заделался». «Заделался. Короче так, я говорю ей про долг, а ты уже сам потом все организуй». «Ты не подумал, что я видеть ее не хочу, а ехать на сборы тем более?» «Да ты задрал одну и ту же шарманку заводить из раза в раз! Не тупи, Ян, не тупи! А то однажды Адувана кто-то другой, более сообразительный, уведет!» «Пусть. Ну да, ну да. То-то ты пару дней назад как ошалелый к ней погнал, убуханный в хлам. Если бы тебе было на нее плевать, ты бы еще тогда рассказал все предкам». Я злился. Злился на то, что Вадим был прав. Я действительно хотел вычеркнуть Элю из своей жизни. Но почему-то так и не смог показать родителям последнюю переписку с Милой.